Оказалось, все непросто, и у острова серьезная охрана, но, скорее всего, они об этом и так знали от местных. Тогда на чем они должны его вывести отсюда? Нахмурился Дарс. Корабль Хасга ты раздолбал. А вот это хороший вопрос. Думаю, у них есть свой аппарат, и корыто Хасга им без надобности. Тогда почему они не пришли ему на помощь? Думаю, сразу по трем причинам. Трем. Да. Во-первых, он был уверен, что разберется с нами без проблем, и наверняка не сообщил им о нашем появлении, чтобы не делиться трофеями. Во-вторых, когда дело приняло для него серьезный оборот, и мы пошли на абордаж, кричать «Спасите, помогите!», уже было поздно, они бы не успели прийти ему на помощь. В-третьих, насколько понимаю, задача у них стояла не в спасении Хасга, а в захвате старика, и они ничего не собирались предпринимать для спасения Хасга, чтобы этим как-то не осложнить и не испортить операцию по захвату. «Похоже, мы им и вторую операцию испортили», — задумчиво сказал Дарс. «Может, стоило отвезти его к старику на остров?» «Не думаю, что это хорошая идея. Этот старик крайне подозрителен и недоверчив. На его месте был бы точно таким же. А появившись на острове с этим пленником, в первую очередь подумал бы, что таким образом мы хотим втереться к нему в доверие. А что решил по этому старику?» Поинтересовался Дарс. «Думаю нанести ему визит вежливости, но точно не стану его вывозить отсюда». «Почему?» Недоумевал приятель. «У него наверняка полно кредов». «Дарс, ну какие креды? Откуда?» «Все креды, что находились на счетах корпорации, давно арестованы и конфискованы. Он поэтому и предлагал Хасгу заплатить кристаллами, а не кредами. Думаю, как раб он стоит много. А я вот так не думаю. Как раб он оказался совсем не интересен Хасгу. Почему?» Вновь удивился Дарс. «Слишком старый и еще четырехрукий. Такой раб сразу вызовет много вопросов на бирже, кто такой, откуда. А дальше эти вопросы начнут задавать Хасгу спецслужбы. Наверняка он хотел вначале взять кристаллы и по дороге избавиться от старика. Вот только эти кристаллы надо еще продать, а это сделать совсем непросто, и за их происхождение придется ответить перед теми же спецслужбами, а они явно не окажутся довольны смертью старика. Поэтому во избежание проблем Хаск отложил решение этого вопроса и отказал старику. А как тогда разведка о нем узнала? Задался вопросом Дарс. Они искали меня, их интересовало, где и когда и как мы появились в Аварской империи. Так, они вышли на Хасга. После чего из него вытрясли все, что можно и нельзя, а на допросе он выложил все, что знал о старике. Вначале старик не заинтересовал разведку, но потом там подумали и решили, что стоит пригласить старика к ним в гости. Ради чего на планету отправили группу захвата. «Да, старику не позавидуешь», — покачал головой Дарс. «Да, старик сумеет позаботиться о себе, а вот что разведка здесь, это совсем плохо. Поверь на слово, эти, когда им нужно, кого угодно найдут. Всю планету перероют, но найдут». «Тебя же не нашли», — возразил Дарс. «Да речь сейчас не обо мне, а о семействе Малаха, да и о тебе тоже. Ты ведь наверняка останешься здесь». «Да еще ничего не решил», — неуверенно протянул он. «Понимаю. Самое плохое, что своих вывести сейчас никуда не могу. Обложили сразу в обеих империях. Есть еще невейцы. Невейцы, не задумываясь, выдают таких, как я, а диких разумных они у себя практически не принимают, отправляют в Аратан. Так что это совсем не вариант. Может, тебе тоже здесь остаться?» — предложил Дарс. «Ты не понимаешь, дружище», — ответил ему, тяжело вздохнув. «Если он узнает, что я здесь, у этой планеты появится не группа захвата разведки, а не 1000 наемников, усиленная киборгами». «Сильно же он тебя не любит», — протянул Дарс. «Сильно. Ты даже представить не можешь, насколько. Поверь, он перероет всю эту планету вдоль и поперек, если только будет знать, что я здесь нахожусь. Мне нельзя здесь оставаться надолго, и туда их взять не могу. Что делать, не представляю. Почему туда нельзя?» Не понял Дарс. «Повторится та же история, что и с моей первой семьей. А что с ними произошло? Их, по сути, взяли в заложники». «Понятно. Ничего тебе не понятно, дружище. Тебя сейчас ждет точно такая же история. Останешься здесь, найдут. Полетишь со мной, тоже много проблем будет. Должен быть выход из этой ситуации», — задумчиво ответил Дарс. «Должен, вот только он мне неизвестен. Мы с Дарсом провели в развалинах еще несколько часов, дожидаясь возможного подкрепления аварцев. Начало темнеть, но никто так и не появился. Кианна подтвердила, небо чистое, никаких летательных аппаратов поблизости нет. «Думаю, можно возвращаться», — сказал, поднимаясь с позиции. «Нет здесь никого больше и не будет». «А глайдеры?» — спросил Дарс, кивая на оставшиеся машины противника. «Заберем. Лишними не будут. К тому же, может, удастся что-то выяснить из их бортовых систем. Займусь ими потом, а пока оставим их здесь». «Здесь?» — удивился он. Во-первых, они элементарно все во флайер не влезут. Во-вторых, это техника разведки. С ней надо быть крайне осторожным. В-третьих, в них наверняка установлены маяки, а в-четвертых, они могут и под тобой рвануть. Да ладно, это всего лишь обычные глайдеры, махнул рукой Дарс. Поверь на слово, у разведки есть такие игрушки, о существовании которых ты даже не подозреваешь, и выглядят они крайне обыкновенно. Так что будь всегда крайне осторожен с вещами разведки. Что и оружие может быть с маяками? Озабоченно спросил он. Запросто. По ним они легко выйдут на тебя. И заглянут к тебе в гости, когда ты этого не будешь ждать. И что мы со всем этим будем делать? Растерянно поинтересовался Дарс. Все трофеи оставим здесь. Здесь, в пустыне, все равно никого из местных нет. Так что все вещи спокойно сохранятся. А тело? Напрягся он. В них тоже могут быть маяки. Запросто. И что с ними делать? Помнишь норы Кардакшей, где мы видели большую песчаную змею? Конечно. Тело сбросим туда. Понял, кивнул Дарс. Пускай попробуют там найти их останки. Мы быстро осмотрели трофей. Глайдеры оказались современными, явно военного производства. На них не было опознавательных знаков, но качество техники говорило само за себя. Хорошие машины, оценил Дарс, изучая приборную панель одного из глайдеров. Но закодированы по полной программе. Разберу, ответил, стаскивая флайером глайдеры в одно место. Главное, что теперь мы знаем, аварская разведка действительно здесь. И они охотятся не только за мной. Дарс стащил все остальные трофеи в одно место, а потом присыпал еще песком. А с этим что делать? Он показал трофейные банковские чипы. Забирай. Хотя не понимаю, зачем они их таскали здесь с собой. Приземлившись в долине смерти, мы быстро перебрались в город.